51. Перед входом в клинику, словно бросая вызов унылому бетонному пейзажу, разбили небольшой скверик, который всегда своим видом говорил, что цветочки и листочки еще никогда никому не помешали. В своих бесконечных хождениях туда-сюда Адамберг заприметил этот оазис доброй воли размером в 15 квадратных метров с двумя скамейками и пятью катками вокруг фонтана. Было 2 часа ночи, и Адамберг, которого вернули к жизни, накормив и накачав сахаром, отдыхал под журчание струй. Он знал, что средневековые монахи еще раньше него догадались использовать этот благотворный звук в успокоительных целях. После того, как Наэль завершил переливание, они встали по обе стороны кровати. Ританкур, уставившись на ее массивное тело, словно наблюдали за опасным химическим опытом. «Пошло», — говорил Наэль. «Еще нет», — отвечал врач. Время от времени нетерпеливый Ноэль зачем-то дергал Ританкур за руку, надеясь, видимо, ускорить процесс, взболтать кровь, запустить систему, завести мотор. «Ну, блин, давай, толстуха!» — бормотал он. «Пошевеливайся, черт побери!» Ноэля буквально трясло. Он сновал вокруг кровати, ни на секунду не прекращая говорить и жестикулировать, растирал ступни Ританкур, чтобы согреть их, потом руки, проверял капельницу, теребил ей волосы. «Это ничего не даст», — не выдержал, наконец, Лавуазье. Монитор показал ускорение сердечного ритма. «Наконец-то», — сказал врач, словно объявляя о прибытии поезда. «Ну, толстуха, жми», — повторил Ноэль, наверное, в 10-й раз. «Будем надеяться», — сказал Лавуазье с невольной грубостью медика, — «что она не проснется идиоткой». Ританкур с усилием открыла глаза, обратив пустой голубой взгляд к потолку. «Как ее зовут? Имя?» — спросил Лавуазье. «Виолетта», — сказала Адамберг. «Как цветок». «Виолетта, французская фиалка», — подтвердил Ноэль. Лавуазье присел на кровать, повернул к себе лицо Ританкур и схватил ее за руку. «Вас зовут Виолетта?» — спросил он. «Если да, то моргните». «Ну, толстуха», — сказал Ноэль. «Не подсказывайте, Ноэль», — сказал комиссар. «При чем тут это? Подсказывайте, не подсказывайте», — измученно сказал врач. «Она должна понять вопрос». «Замолчите вы, черт побери, дайте ей сосредоточиться». «Вас зовут Виолетта?» Прошло 10 секунд, пока Ританкур, совершенно очевидно, моргнула в ответ. «Она понимает», — сказал Лавуазье. «Конечно, понимает», — отозвался Ноэль. «Вы потруднее ничего спросить не можете?» «Это и так достаточно трудный вопрос для тех, кто возвращается с того света». «Мне кажется, мы тут лишние», — сказал Адамберг. В отличие от комиссара, Ноэль не способен был вслушиваться в журчание фонтана. Он ходил взад-вперед, словно зверь в клетке, и Адамберг, глядя на него, подумал, что скверик напоминает арену цирка, подсвеченную снизу синими лучами прожекторов. «Кто вас предупредил, лейтенант?» «Эсталер», — позвонил из ресторана. «Он знал, что я универсальный донор. Этот парень все про всех вспомнит. Кто кладет сахар кофе, какая у кого группа крови? Расскажите, как все было, а то у меня концы с концами не сходятся». Перескакивая с одного на другое, Адамберг обрисовал недостающие Ноэлю элементы общей картины, начиная с того момента, как тот ушел полетать с чайками. Как ни странно, будучи примитивным позитивистом, лейтенант дважды заставил его повторить рецепт из «De Sanctis Reliquis», резко воспротивился идее Адамберга отказаться от поисков третьей девственницы и ни разу не прошелся на тему кошачьей косточки и живой силы. «Не можем же мы сидеть сложа руки и ждать, пока этой девице что-нибудь впрыснут. Я наверняка ошибся, сочтя, что третья девушка уже выбрана». «Почему?» Я думаю, убийца остановила свой выбор на Ританкур. Это абсурд. Ноэль прервал на секунду свое круговое движение. Почему? Она отвечает требованиям рецепта. В темноте Ноэль посмотрел на Адамберга. В том случае, если Ританкур девственница. Думаю, так оно и есть. А я не думаю. Вы единственный, так считаете. Я не считаю, я знаю. Она не девственница. Отнюдь. Ноэль сел на скамейку, довольный собой. Теперь пришла очередь Адамберга наматывать круги вокруг фонтана. Ританкур не любит откровенничать, сказал он. Пока собачишься, многое узнаешь друг о друге. Она не девственница. И все тут. Следовательно, третья дева существует где-то. А Ританкур поняла что-то, чего мы не поняли. А пока мы поймем, что она поняла, много воды утечет. Лари Буазье считает, что все функции восстановятся у нее не раньше, чем через месяц. Лавуазье, поправил Ноэль, для человека нормального телосложения нужен месяц, а Ританкур и недели хватит. А прикольно, что наша с вами кровь циркулирует в одном теле. Плюс кровь третьего донора. А чем занимается третий донор? У него стада быков, насколько я понял. Гремучая смесь получится, задумчиво проговорил Ноэль. Сколько раз не закрывал Адамбар глаза, лежа в холодной гостиничной кровати, он неизменно видел себя с перевязанной жгутом рукой рядом с Ританкур и пытался вновь уловить головокружительный ход своих мыслей в затуманенной после переливания голове. Крашеные волосы, живая сила девы, рога козлика. В самой сердцевине этого клубка надрывался сигнал тревоги, и никак не желал замолкать. Тревога была как-то связана с кровью, которая перетекала из него в Ританкур, чтобы вновь запустить сердце и вырвать ее из объятий смерти. И, само собой, с волосами девственниц. Но что там делал козлик? Тут комиссар вспомнил, что рога козлика – не что иное, как спрессованные волосы. Или с точностью да наоборот. Волосы – всего лишь расслоившиеся рога. Что в лоб, что по лбу. И дальше что? Об этом он подумает завтра. 52. Перезвон церковных колоколов разбудил Адамберга в полдень. «Кто поздно встает, тому Бог не подает», — говорила мама. Он тут же позвонил в клинику и выслушал обнадеживающий доклад Лавуазье —